Как и большинство дней, этот начинался скверно. Прежде чем уйти на работу, Чарис сказала Тони, чтобы тот не забыл выгулить Стиви. Видите ли, прогулки в парке хорошо влияют на сердце и кровеносную систему, а потому полезны для здоровья и долголетия. Не Тони, конечно, черт, он всего лишь ее муж. А песика? Стиви. Более пидорское имя для пса, по мнению Тони, сложно было придумать. Но Стиви и был натуральный пидорский пес, полушпиц-полупудель. Собаколюбивая Чарис называла его ручным песиком, а сам Тони просто недоразумением. Ручной песик. Не ножной песик. Это когда он начинает тявкать своим пидорским голосом, и ты даешь ему пинка ногой. Чарис считала, что это вовсе не смешно. Ей не понравилось, когда он попросил ее избавиться от этого мерзкого уродца и завести нормальную собаку – лабрадора, колли или овчарку. Нет, она подхватила свою мелкую шавку на ручки и чмокнула в неказистую сплюснутую морду. «Мамочка любит своего щеночка, свою деточку, своего Стиви-Виви, чмоки-чмоки-чмоки! Господи, да от этого же ведь стошнить может!» Когда Тони, наконец, вытащил свою задницу из постели, потянулся и зевнул, маленький попрошайка уже ждал его. Боже, надо было видеть его глаза. Как будто Стиви все понимал, что мамочка Чарис тянет лямку, а Тони – безработный разгильдяй, гражданин второго сорта, покорный слуга, который моет полы, отвечает на звонки, драет туалет, готовит запеканку, выгуливает малыша Стиви Уиви и убирает за ним дерьмо с ковра в гостиной. Что мамочка Чарис крепко держит Тони за яйца. И когда говорит ему прыгать, тот не только спрашивает, как высоко, но и не сделать ли ему в прыжке гребаное сальто или двойной пируэт. Боже, этот чертов пес все понимал. «Окей, шавка», — сказал Тони. «Дай только отложу пару кирпичей и отолью. Потом пойдем». Стиви гавкнул. Хотя нет, пискляво тявкнул. Если бы Голлум был псом, он лаял бы приблизительно так. Стиви пристально посмотрел на Тони. «Окей, ленивый разгильдяй, но поторопись, потому что я тебе не мальчик, и мой мочевой пузырь не тот, что раньше, ясно?» «Да пшел ты», — сказал Тони, замахнувшись на пса ногой. Стиви увернулся и оскалил зубы. Потом снова вытаращил глаза. «Хочешь посмотреть, бесполезный слизняк? Я вот все расскажу мамочке, и она вышвырнет твою дохлую задницу на улицу. Ты же не хочешь, чтобы она выбирала между нами? Ты же не хочешь этого?» Тут зазвонил телефон. Вздохнув, Тони поднял трубку. «Да», — сказал он. «Привет, Тони». Звонила их соседка, Стефани, фигуристая блондинка, от взгляда зеленых глаз которой у него подгибались колени. «Это Стеф. Чарис сказала, чтобы я тебе позвонила и напомнила насчет собаки». Как заботливо с ее стороны. «Что-то ты не в духе. Ну я же ни в чем не провинилась». «Извини». «Ну так что там в твоем сегодняшнем насыщенном расписании, кроме выгула Стиви?» В ее голосе звучал сарказм. «Сегодня я весь свободен, а вечером у меня свидание с Ким для пула». Протянула она. «Я бы тоже не отказалась от такого свидания». Опять началось. «Короче, я только что из душа вылезла и не могу стоять здесь голая, а то с меня вода капает». Бесстыдный маленький флирт. «Могу принести полотенце», — сказал он, уже рисуя в голове картинки порнографического содержания. «Размечтался. Не на этот раз. Сама вытрусь». «Ну что ж, у тебя был шанс». Она рассмеялась. Щелк. «О да, маленькая мисс Стефани Кьюток». Она знала, что он хочет ее, как и все мужчины, и это ее забавляло. Она была маленькая динамщица, и все же ее кокетливые телефонные звоночки хоть как-то скрашивали его в целом безрадостное существование. По крайней мере, нарушали его монотонность. Тони проковылял в ванную, заметив, что Чарис оставила ему список поручений. Но не такой, как раньше. Ни сердечко, пририсованного в конце, ни приписки «Люблю тебя, милый, Чар». Нет, она знала, где его место, и относилась к нему подобающе. «Просто выполнишь, и все». Тони вздохнул и схватился за голову. Боже, она снова оставила в раковине свою плойку, лаки для волос, гель, крем для лица и дюжину длинных темных волос. Он только вчера ее драил. Из слива словно пыталась выбраться что-то волосатое. Снова вздохнув, он высвободил свое мужское достоинство, которое выглядело сегодня не особенно мужественно и походило на улитку, боящуюся высунуться из раковины. Направил струю, гадая, что приготовить ее высочеству сегодня на ужин. Стиви снова нетерпеливо тявкнул, и Тони нахмурился. И тут дом задрожал. «Это что за чертовщина?» Интерес к мочеиспусканию был внезапно утерян. Дом затрясло так, что задребезжало даже зеркало над раковиной. Поначалу он думал, что рядом с домом проехал большой грузовик. Очень большой грузовик. Но это ничего не объясняло. Нет, как ни абсурдно это звучит, но дом словно сжал чей-то кулак и встряхнул, как снежный шарик. Когда это повторилось, он понял, что источник находится не снаружи, а где-то глубоко внизу, под землей. Через три дома Тесса Слайден вцепилась в подлокотники кресла, когда раздался низкий гул и тряхнуло так, что с полок посыпались безделушки и с крючков попадали картины. В окнах зазвенели стекла. В столовой с глухим стуком свалилась на паркет репродукция «Карьера Ива». Стеклянная рама разбилась вдребезги. Тут Тесса не выдержала и стала подниматься с кресла. Сначала она подумала, что это снова один из тех чертовых самолетов, заходящих на посадку в аэропорту Прайс-Каунти. Они то и дело, намеренно или случайно, любили пикировать, пролетая над крышами Пейн-стрит и 21-й авеню, да так, что дома тряслись. Но это был не самолет. На самом деле Тесса не знала, что это за чертовщина. Когда она поднялась на ноги, иногда, чтобы встать с кресла, ей требовались определенные усилия. Весь дом словно ходил ходуном, как будто он стоял не на твердой земле, а на студне. Тесса замерла, боясь пошевелиться, чувствуя, что все вокруг находится в движении. Ей казалось, что она вот-вот полетит на пол. Когда тебе под 80, как Тесси, такое падение может обернуться вывихом коленей и переломом бедер. И то, и другое лечится очень плохо, если вообще лечится. Поэтому она стояла и чувствовала, как зародившийся в животе страх сжимает грудь холодными цепкими когтями. Дом снова тряхнуло. И вот черт, она услышала, как матушкин чайный сервиз «Хэвиленд» упал на пол и разбился вдребезги. Господи, да что ж там такое? Конечно же, она думала о землетрясении. Но разве кто-нибудь слышал про землетрясение в Кэмберли, стоящем на твердой земле посреди зеленых лугов под синим небом Прайс-Каунти? Это же Средний Запад, да ради всего святого. Подобное могло случиться в каком-нибудь богопротивном месте вроде Калифорнии. Тесса тоже считала, что там им воздается по заслугам. Но только не здесь. Теперь рокот, напоминающий голодное урчание в животе, сменился каким-то бульканьем, словно жидкий цементный раствор заливался в утрамбованную колею тротуара. Теперь было не очень похоже, что он заливается. Он словно с клёкотом выплескивался из водостока. К тому времени, как Тесса добралась до панорамного окна, смотрящего на зеленую спокойную Пейн-стрит, в доме уже невыносимо пахло канализацией. Наверное, где-то засорились трубы. Это был густой запах распада, сточных вод и тухлых яиц. Бррр. У окна она почувствовала, словно из нее выкачали воздух. Вот тебе и зеленая спокойная Пейн-стрит. Сквозь трещины в улице сочилась какая-то черная дрянь, переливаясь через бордюры и устремляясь во дворы. Тесса ошарашенно смотрела, как зеленая трава утонула в черном зловонном потоке, и через улицу на переднем дворе у Берти Клишек начал расти большой курган. Такой, словно под травой раздулся огромный пузырь, футов 12-15 в поперечнике. Он продолжал подниматься, как пирог. Дерн под ним треснул, как кожа на месте нарыва, и оттуда гноем хлынула черная гадость. Когда пузырь, или что это там было, стал диаметром с детский бассейн и высотой в человеческий рост, он взорвался, лопнул, как чирий, забрызгав фасад дома Калишиков черной слизью, словно какой-то гигант запустил охапку жидкой грязи в аккуратную белую вагонку. Черная гадость из пузыря хлынула во двор, достигнув ступеней крыльца. Она продолжала обильно течь, как кровь из открытой раны, пока двор Калишиков не исчез, не скрылся под добрыми двумя-тремя футами пенящейся черной дряни. Тесса не знала, что это. Сперва она подумала, что нефть. Но здесь не Оклахома. Это было вещество слишком густое, больше похожее на грязь с речного дна. А также пахло, только гораздо хуже. Тут она не без юмора подумала, что это похоже на понос. Черный, жидкий, гадкий понос. Только слово «понос» она предпочла бы слово «нечистоты». Одному богу известно, какие болезни и заразу может принести эта дрянь. Эта мысль заставила ее содрогнуться. С пересохшим ртом Тесса заметила, что повсюду растут новые пузыри. Огромные штуки с треском лопались, вскрывая газоны. Один из них у дома Дежарденов, через квартал, вырос до 10 или 15 футов в ширину. Другой у дома Юнгов в 2 раза больше, как гигантская раковая опухоль на теле старой доброй земли. Он поднял почти весь двор Юнгов. Тротуары, подъездная дорожка потрескались, как пласты льда. Ветхий сарайчик на боковом дворе опрокинулся и развалился на части. «Ты должна кому-нибудь позвонить. Ты должна что-нибудь сделать», – подумала Тесса, когда очередной пузырь превратил крыльцо Калишиков в щепки. Черная слизь хлынула по окрестностям нарастающей волной. Снова раздался низкий гул, и земля задрожала. Давление под землей нарастало. Один за другим на поверхность выскакивали новые пузыри. Как гноящиеся раны, они расплескивали сгустки черной крови. Раздался глухой скрежет, и крышка канализационного люка взлетела в воздух и, звякнув, ударилась об бордюр, отколов кусок бетона. Вместо того, чтобы утонуть в грязи, она прокатилась через передний двор Маккенриджей и, расколов пополам колодец Кэтлин, врезалась в крыльцо. Хотя само отверстие колодца было скрыто под густым черным потоком, его расположение было отмечено непрерывно бурлящей в том месте жижей. Через 2 дома от нее Тесса увидела, как мистер Грин проковылял через грязь к своей машине и запрыгнул в нее. Сдал задним ходом на улицу и тут же увяз. Попытался раскачать машину, но она заглохла. Он выпрыгнул из салона, крича и ругаясь, поскользнулся, плюхнулся в грязь и поднялся, словно вымазанный дегтем. Тесса не удержалась и захихикала себе под нос. Бульк, бульк, бульк. Она обернулась. Этот звук шел изнутри, а не снаружи. Она поежилась. Это был очень нехороший звук. Где-то в квартале от ее дома раздался пронзительный визг и эхом разнесся по округе. Тесса оцепенела от ужаса. Визг повторился, а потом потонул в море других воплей и криков. Она вглядывалась в окно, пытаясь рассмотреть, откуда он исходит, но так ничего и не увидела. «Боже мой, да что ж там такое?» Когда она снова повернулась в сторону мистера Грина, того и след простыл. Его машина напоминала островок посреди дымящейся Клоаки. Одна дверь была по-прежнему открыта. Люди собирались на верандах своих домов, но глупцов, желающих нырнуть вслед за ним в вязкую грязь, среди них не было. Бульк, бульк, бульк. Черт, снова это бульканье. Тесса пересекла гостиную и двинулась на звук в ванную. Раковина была наполовину заполнена пузырящейся черной грязью. Вода в унитазе походила на чернила. И снова, проведя аналогии, Тесса назвала про себя ванну матерью всех помоек. Бульк, бульк, бульк. На этот раз звук шел из кухни. Терзаемая тревогой Тесса вошла на кухню и увидела, что из крана в ее начищенную до блеска раковину из нержавейки вываливаются сгустки черной слизи. Шлеп, шлеп, шлеп. Слизи становилось все больше, словно она выталкивалась под давлением. «Только не моя новая раковина! Только не моя новая раковина!» Она инстинктивно схватилась за ручку крана, надеясь смыть грязь в канализацию. Но вместо воды полилось еще больше блестящей черной жижи. Беспорядка и вони, от которой першило в носу, ей уже хватало по уши. А тут еще и в трехдюймовом слое грязи она заметила какое-то шевеление. Это были не пузырьки, что-то другое. Странное, змеевидной формы. В раковине было что-то живое. Третье. Сидя на своем крыльце, Дженна Дежарден смотрел на грязь вязкими потоками, текущую вокруг дома. Она добралась уже до третьей ступеньки крыльца. Бардак и запах – это уже плохо. А тут еще и уборка потребует гигантских, можно сказать, астрономических затрат. Страховые ставки у всех взлетят, да и время это займет. Да, нехорошо. Он только что разговаривал по сотовому с братом, который жил на другой стороне Кэмберли. Их там тоже залило этой дрянью. Что за гребаный бардак? На крыльцо вышла Айви и протянула Джену банку пива, которую он осушил в один присест. Она села, нервно затягиваясь сигаретой Benson & Hedges 120. Сигарета походила на длинную белую ракету с пламенем, вырывающимся из сопел при каждой затяжке. «Становится все хуже», — сказала она. «Да уж. Может, попробуем как-нибудь выехать отсюда?» «На этом». Раздраженно дымя сигаретой, она ответила. «Всяко лучше, чем тонуть здесь. Не думаешь?» Она уже больше не поднимается. Ага, как бы не так. Дженна проигнорировал ее. Это был его конек. Он уже звонил коммунальщикам, и там сказали, что такое творится по всему городу. Мэр обратился к губернатору, и Национальная гвардия была мобилизована для создания временных сооружений за городом, где могли разместиться те, кто вынужден был оставить свои дома. Инженерные войска были на подходе. «Все это здорово», – подумал Дженна. Он был бы рад видеть, как работают его налоги. Вот только не было ответа на самый простой вопрос. Что это такое за хрень? Это точно не сточные воды, не грязь и не нефть. Может, странная комбинация всего этого и чего-то еще? Мерзость какая-то. Подождем какое-то время. Если станет слишком глубоко, будем убираться отсюда. Но Айви совсем не нравилась эта затея. Она была слишком взвинчена, чтобы просто так сидеть и ждать. Она металась по крыльцу из одного конца в другой, что-то бормоча под нос, и непрерывно курила свои любимые Virginia Slims 120. Длинные, как второй номер карандашей. Лихорадочно скуривала одну сигарету наполовину, бросала окурок через ограду и тут же прикуривала следующую. За 15 минут нахождения на крыльце она прикончила уже 3 сигареты. Дженна знал, что лучше ей об этом не упоминать. «Гляди», — сказала она. Он повернулся и посмотрел через улицу. Мистер Грин сдавал задним ходом, пытаясь выбраться из грязи. Машина заглохла почти сразу. Джина ухмыльнулся себе под нос, увидев, как Грин вылез из машины, подскользнулся, шлепнулся в грязь, а потом встал, чертыхаясь и фыркая. «Не хочешь ему помочь?» – спросил Айви. «Дай-ка подумаю», – ответил он. И добавил. «Я-а». «И какого черта он должен помогать Грину? Этот говнюк вечно совал нос не в свои дела, стучал в полицию на соседей по любому поводу, от костров на заднем дворе до громкой музыки в гаражах, не оборудованных звукоизоляцией. Не, это ж такое развлечение. Он не собирался помогать этому пузатому сукину сыну». Грин продолжал барахтаться в грязи, с головы до ног вымазавшись черной слизью. Все в округе безучастно наблюдали за ним. Комедия была что надо. Как первый поход в кино на Бастера Китона. Айви, конечно же, была вне себя от злости. Она ушла в дом, громко хлопнув дверью. Дженна был уверен, что сейчас она пойдет на кухню и будет в пятый или шестой раз наводить порядок в шкафах, расставляя специи в алфавитном порядке. Он допил пиво, хихикая над Грином, и тут раздался крик Айви. Ева Юнг сидела за кухонным столом и, положив руки на скатерть, изучала свои пальцы. Длинные и тонкие, лишь в них она находила настоящее успокоение. Хотя костяшки опухли от артрита, сами пальцы оставались довольно красивыми, а ногти гладкими и ухоженными. Во всяком случае, так она считала. Хотя с виду она была женщиной хрупкой, и почти все жители Пайн-стрит считали, что она давно не ловит мышей, ум Евы оставался острым. Таким острым, что она знала про интриги, которые плетут против нее ее соседи. Они не любили ее из-за ее заросшего травой и сорняками двора, из-за упавшей ограды, из-за давно некрашенного дома. Но в этом не было ее вины. Леонардо больше нет, а раньше всем этим занимался он. Она нанимала мальчика для работы летом во дворе, но только раз в месяц. С тех пор, как Леонард умер, она очень редко покидала свой большой старый дом. Да и то, в основном по ночам, чтобы не видели соседи. Ей не нравилось, когда на нее смотрят. Или когда подслушивают. Вообще, когда обращают на нее внимание. Когда из-под земли поднялась грязь и затопила ее двор, Ева не то чтобы удивилась. В глубине души она уже несколько лет ждала катастрофы. Осторожно раздвинув жалюзи, она наблюдала за булькающим потоком. Скоро стемнеет, и она знала, что случится тогда. Тогда придут чудовища, как приходили к ней, когда она, будучи еще маленькой девочкой, дрожала от страха в своей кроватке. Длиннорукие и красноглазые, они выползут из тьмы, терзаемые голодом. Когда крик Айви де Жарден отвлек остальных, Ева продолжала смотреть на мистера Грина, пробирающегося сквозь грязевое море от своей заглохшей машины. Она единственная на всей Пайн-стрит видела, как он последний раз скрылся в потоке. И единственная видела, что схватило его. Это были чудовища. Чудовища, прячущиеся в грязи.